Эпилог. Где-то довольно далеко. «Докладывайте», — произнес скрипучий голос. «Полный провал. Вся резидентура мертва. Ответственный за проведение пропал без вести». Второй голос напоминал шелест ветра. «Подробности. В последнем докладе вы говорили, что все готово, и культу удалось даже справиться с последствиями вмешательства двух молодых волшебников». «Все так, светлейший магистр. Но вмешался неучтенный фактор. Точнее, двое. Ричард Гринривер и Рэй Салих. Они вмешались и...» «Подробности?» «Это лишь предварительная картина. Но дело было так. Юный Гринривер, видимо, решил заработать на страхе горожан. Скупил все противоогневые амулеты. И каким-то образом разослал угрозы в каждый дом». С условием, что если жители не купят у него амулеты защиты за большие деньги, он сожжет дома горожан. Но молодой человек был небрежен и не стал тщательно скрывать свою личность. В результате этой небрежности, в момент начала ритуала, большая часть жителей была на центральной площади. Римтаун – очень сплоченный город. Как пишут в газетах, у них там гражданское общество. И жители шли линчевать, как они думали, поджигателя. Из-за того фактора, что во вспыхнувшем пламени не было людей, прорыв вышел сильно ослабленным. И вместо полноценного разрыва реальности получилась небольшая щель, в которую просочилась Верховная, чтобы самолично собрать души смертных и раскрыть врата. Первые, кого она встретила, были эти двое. «В докладе говорилось, что на них было подготовлено покушение, и к началу ритуала они должны были быть мертвы». По словам наблюдателя, они вычислили убийц и распотрошили их, радостно гагача и купаясь в их крови. «Серьезно?» Скрипучий голос был полон скепсиса и неверия. «Я озвучиваю данные доклада. Как вы понимаете, эти данные нуждаются в проверке. Я могу продолжить?» «Да, не обращай на меня внимания. Уж больно, необычно звучит эта история». «Вынужден согласиться. Возвращаемся к нашей истории». Дальше наш наблюдатель оперирует только показаниями выживших очевидцев. По их словам, Верховная сожрала Гринривера-младшего, но подавилась им. Ошеломленные звуки охренения. Гринривер вылез у нее из глотки, оторвал голову и стал сношать агонизирующее тело. Нервный кашель. Тем временем Рэй Салих, которого Верховная успела наградить мутацией, у него отросла потерянная нога, применил атрибут, и остудил гибельные слезы. «Подробности?» «Гибельные слезы или слезы ада — субстанция, через которую проявляются измененные при масштабном прорыве, фактически овеществленные части демонического плана. Рэй Салих своим атрибутом что-то с ними умудрился сделать, в результате чего едва не разрушились врата. В тот момент через них практически успел проникнуть Кердахар. Ударом странного атрибута он был ослаблен, но все же сделал попытку сохранить врата. У него даже почти получилось, но... «Рэй Салих и Ричард Гринривер?» «Именно». По словам очевидцев, Рэй Салих забил Кердагаха насмерть молодым Гринривером. «Тот самый палач армий, который практически в одиночку уничтожил 6-й имперский моторизированный легион? Тот самый демон, из-за которого воплотились 3 аватара светлых богов, и 2 из них были им уничтожены?» Все так, но хочу сразу добавить, что он был всерьез ослаблен тем, что ему фактически пришлось просачиваться сквозь ломаемые врата, а также у него не было жертвенной энергии в материальном мире. Тогда, 5 лет назад, палач армии был воплощен по всем правилам великого искусства. И еще хочу добавить, каким-то образом Салиху или Гринриверу удалось наносить раны Кердахару, полностью игнорируя всю его защиту. «Как им это удалось?» «Атрибут. По официальным бумагам у Гринривера недавно был обнаружен 2-й атрибут – дематериализация. Но, судя по действию, это больше напоминает абсолютное стирание. Вместе с гибелью Кердахара...» «Гибелью? Может быть, ты хотел сказать изгнание?» «Нет. Из-за двойственности миров и из-за разрушения ядра палач армии был полностью уничтожен. Как и погонщица. Так вот, при гибели палача армий разрыв между мирами закрылся. Но это, к сожалению, не все. высвободились поглощенные демонами души, которые они носили с собой. Самые яркие, самые сильные. Их высвобождение привело к тому, что едва не возник новый разрыв, но уже в план света. Возникшее явление напоминало действие великого заклинания «Солнечная корона». Все оказавшиеся в материальном мире демоны были уничтожены. Свитки контрактов с Кирдахаром, палачом армии, и Аурисией, погонщицей демонов, хранимые в тайной крипте, истлели. Доклад окончен. Да, провал в Римтауне сильно меняет расклад в игре. Придется что-то делать с новыми владыками домена. Это невозможно. Домен запечатан. И когда только успели. Я вроде не успел дать распоряжение вашим конкурентам. Владыка, домен запечатан с той стороны. Запечатан? Ты уверен? Абсолютно. Свитки контрактов окаменели. И попытка призыва дает однозначный результат. Интересно. Теперь в скрипящем голосе слышался неподдельный интерес. Или скорее даже азарт. А теперь с самого начала. Где-то в подземельях. На каменную плиту рухнул черный кристалл размером с голову, весь покрытый сетью трещин. «Дарю!» Старший имперский дознаватель устало прислонился к стене. «А зачем он мне?» Питер озадаченно уставился на подношение. «Вплавишь в серебро. Будешь носить на шее. Или используй как пресс-папье. Мало кто может похвастаться таким, во всех отношениях, уникальным предметом. Бывшее сердце тьмы, когда-то способное выпить весь сон душ двух высших демонов. Стоит как герцогство в южных провинциях. Вернее, стоил», — ядовито закончил мертволицей. «Но мы можем исправить ситуацию. Отправимся на юг континента», — растерянно протянул молодой неопытный лич, который сегодня отсрочил повышение по службе минимум на 300 лет. «Найдем там город со стончённой вуалью, организуем там культ демонопоклонников, организуем им контракт с древним доменом, уроним город в ад, и когда твари начнут жрать жителей, применим вуаль времени и втянем сон душ в камень, который нам, кстати, надо будет где-то найти, а скорее всего украсть». Раздражение прорывалось через взгляд и голос древнего существа. «Да, я забыл упомянуть. Артефакт вуали просто рассыпался пылью, так что его тоже надо изготовить. А это не один десяток лет. Ах да, и золото. Правда, по цене баронства», — продолжил язвить следователь. «Так что же делать?» — совсем упавшим голосом спросил Патрик. «Предлагаю придумать максимально смешные формулировки. Если шеф будет смеяться достаточно долго, у нас будет хороший шанс не стать батарейкой в артефактном контуре. Предлагаю, а ты записывай. А потом пришли два волшебника-первокурсника и всех убили. Мы их, конечно, просили так не делать». «Тогда лучше так. Первокурсники выпили слишком много и...» — начал предлагать свою версию Питер. «Идиот!» — рявкнул мертволицей. «Шефу 6000 лет. Он последний раз смеялся, когда утопили Северный континент. А это было легендой, когда я еще был человеком. Патрик, это не просто провал. Нам надо будет дать очень внятный и очень короткий ответ на вопрос, почему Империя не получит своего костяного дракона. Ради него, между прочим, разрешили пустить под нож все новое поколение волшебников и часть преподавателей. Ты представляешь, насколько это важно? И что же делать?» Несмотря на свой солидный возраст и тот факт, что уже как 150 лет Питер был мертв, он испугался. Реально испугался. Шефа он боялся до дрожи в мертвых коленках. Старший дознаватель выпрямился, вскинул голову и сказал одно лишь слово. «Клятва!» Питер опустился на колени. Когда очень короткий и очень старый ритуал разделения дара был закончен, а на медальоне старшего дознавателя появился новый черный бриллиант, он расслабленно сел на край чьего-то саркофага и уже совершенно другим голосом произнес: «Наш провал может оправдать лишь одно. Мы должны дать шефу что-то более ценное. И это что-то у нас почти есть». «О чем вы, мастер?» По лицу старшего дознавателя пошла трещина, разделяя его на несколько сегментов. Они раскрылись, обнажая еще десяток глаз, хаотично движущихся на кровавой маске, словно листья в водовороте. «Неразменная душа!» — произнесло существо и рассмеялось страшным нездешним смехом. Где-то в каменной келье. «Отче, вот досье на тех, кого боги осенили светом!» Фигура в ветхом балахоне протянула своему собеседнику, такой же фигуре в балахоне, небольшую папку. В полной тишине слышался лишь тихий шелест бумаги. Вскоре и этот звук смолк. Через долгих 10 минут настоятель заговорил. «Вскрыть келью казначея, казначея воскресить, наймите гильдию теней, пусть истребуют все невозвращенные долги с королевств, всю дерюгу сжечь, братьев облачить в шелк, скупить все бордели в соседних городах, вылечить, вымыть, пригнать сюда на покаяние. Столовая переходит на мясо. Раскупорить винные подвалы, братью напоить. С сегодняшнего дня аскезу и нищенствование считать грехом гордыни. Концепция меняется. У нас новые паладины». Тяжелый вздох. «Надо соответствовать». Еще вздох с затаенной радостью. «Кто мы такие, чтобы оспаривать волю богов?» Послушно поклонился и вышел. Истинный служитель светлых сил, оставшись в одиночестве, снова перелистывал папку с личными делами. «О боги! Ну и уёбки!» Где-то в пустоте. В большом камине горел огонь. Напротив камина стояла пара кресел. В одном из кресел сидел уродливый толстяк в неопрятной мантии. В руках он сжимал просто огромный бокал, в который запросто влезала бутылка коньяка. Его гость, четырехрукий старик в широкополой шляпе, сидел с таким же бокалом. На небольшом столике между креслами стояла глубокая миска, из которой присутствующие в кабинете что-то периодически брали и закусывали этим содержимое бокалов. Внимательно присмотревшись, можно было понять, что в миске копошатся крохотные демоны. А сама миска очень похожа на древний домен, разросшийся аж на 6 кругов. «Как считаешь, хоть кто-то догадается?» — лениво произнес толстяк, рассматривая огонь через вязкий янтарь коньяка. «Не, будут думать друг на друга или на моих учеников. Мальчики себя довольно неплохо показали», — подумав, ответил четырехрукий. «Ну, тогда у меня тост. За подрастающее поколение», — лениво произнес толстяк. «За то, чтобы дожили до наших лет», — поддержал владыка темных снов. Бокалы соприкоснулись с хрустальным звоном. В светлом кабинете очень важных персон. «Ты выиграл! Как ты мог вообще предвидеть такое? Это же не просто хаос, это какой-то сюрреализм в чистом виде. Прости за плебейские замашки, но это форменный пиздец. Пришел или настал?» «Что? Пиздец, говорю, пришел или настал. А в чем разница?» «Приходит он, когда у него есть предпосылки, а настает, когда их нет». «Настал! Но ты знал! Как ты мог знать?» «Неважно. Сын, ты проиграл. Где моя лошадь?» «Ну, папа! Я тебе 2000 лет как папа! Где моя лошадь?» Письмо Ричарда Джереми Гринривера Сквайра отцу графу Майклу Уильяму Гринриверу. Черновик. «Здравствуй, отец. Я знаю, насколько неторопливой может быть почта. И мыслю, что мои первые два письма ты еще не получил. А я уже пишу третье. Произошло много чего. Нет, ты не подумай, что я не хочу тебе что-то говорить. Был бы рад вообще не писать. Но про меня пишут газеты». Зачеркнуто. «Просто даже не знаю, с чего следует начать рассказ. Начну, пожалуй, с последних событий. Хочу тебя поздравить. Твой сын — мертвец со стажем». Зачеркнуто. «Герой. В Римтауне случился прорыв реальности, и мы вдвоем плечом к плечу с Рэем Салихом с ним справились. Я сжег хренам этот чертов городишко, и мне ничего за это не было. Все подумали на культистов». Зачеркнуто. «И именно я уничтожил двух высших демонов. Мы совершили то, что 5 лет назад было не под силу целой армии. Не верь газетам, там не было ничего героического. Мной подавился высший демон. И пока эта сука болевала внутренностями, я снес ей башку. Потом с неба вылезла еще какая-то хероебина, которая, по слухам, уничтожала людей сотнями тысяч. И мой телохранитель забил эту дрянь моим бессознательным телом. Мои причиндалы, кажется, видели все жители этого ёбаного городишки, которые, к сожалению, в общей массе пережили ту ночь. Зачеркнуто. Но не буду портить сюрприз. Подробности ты узнаешь из газет. Единственное, что добавлю, нам планируют установить в городе памятник. И скоро торжественное открытие. Отец, можно будет повесить на нем пару моих братьев? Все равно их там шестеро. Зачеркнуто. Тебе, наверное, хочется знать, как мне это удалось. Что за глупые вопросы? Ты видел моего душехранителя? Я вообще не понимаю, почему прорыв в ужасе не схлопнулся, как только это уёбище вышло под демоническое небо. Зачеркнуто. Даю тебе еще один повод переписать завещание. Зачеркнуто. Мной гордиться. Я великий неудачник. Зачеркнуто. Волшебник. Уникальный метод подготовки мистера Салиха принес ошеломляющие результаты. Отец, ты бы знал, как он меня пиздит. Зачеркнуто. Несколько дней назад я смог активировать второй атрибут. Не такой бесполезный, как первый. Зачеркнуто. Стирание из реальности. Это абсолютное оружие. Теперь у меня никогда не будет проблемы с тем, куда девать тело бездыханной шлюхи. Зачеркнуто. От него нет защиты даже у демонов. Мистер Салих предложил заряжать мной пушки. Я дематериализовал его протез, а он очистил мной нужник. Зачеркнуто. Из-за этого приятного известия меня перевели в личные ученики к лучшему преподавателю в университете. Предыдущего преподавателя я обезглавил и сшил из него себе портфель. Но мне удалось выдать это за несчастный случай. Зачеркнуто. Так что жди благодарственное письмо с самого верха. Для этого письма мне пришлось скрыть перед имперскими дознавателями растрату в университете. Брин Шустер теперь мой должник. Зачеркнуто. Но если ты думаешь, что это все хорошие новости, то ты глубоко ошибаешься. Удалось выяснить природу моего атрибута. Это не взрывная регенерация, как ты предполагал вначале. Я думаю, ты отправил меня сюда, чтобы, выясняя природу моих сил, меня тут убили. Но я живу. Хуй тебе, папа. Зачеркнуто. Я бессмертен. Я знаю, что ты скажешь. Я осознаю всю важность скрытности. Но я воскрес на глазах у нескольких тысяч людей. Я физически не успевал убить всех свидетелей. Извини. Зачеркнуто. И дальше хранить в тайне мой атрибут не выйдет. Мое бессмертие абсолютно. На самом деле нет. Мой душехранитель походя придумал десяток способов отправить меня на тот свет. Так что в наших отношениях ничего не поменялось. Разве что стало больше боли. Этот ублюдок теперь ласково называет меня «многоразовый Ричард». Зачеркнуто. Так что, отец, я отдаю тебе слово. Тебя запомнят не как графа Гринривера, а как отца великого Ричарда. И проклянут, не вечно же мне вести будет. Зачеркнуто. На этом я бы хотел закончить, но я, пожалуй, перечислю важные события, которые случились за эти дни. Неделя вышла насыщенная. Мне довелось свести знакомство с имперскими дознавателями. Они расследовали неприятную историю, поджог редакции местной газеты. В итоге я сознался в том, что хочу убить тебя, братьев императора. А мистер Салих оторвал одному из них голову. И потом мы все дружно пришивали ее на место. Зачеркнуто. Расстались мы лучшими друзьями. Случилась какая-то нелепая история с изменением учебной программы. Пропал ответственный за это преподаватель. Дела свои никому передать он не успел. Так что нашего дорогостоящего репетитора пришлось перепрофилировать на текущий учебный курс с углубленным изучением отдельных разделов. А еще во сне нас учит пыткам четырехрукий демон, которому мы с дуру принесли ученическую клятву. И я могу безнаказанно пытать одногруппников. Поздравь меня. Я действительно самый жуткий ночной кошмар многих людей. Зачеркнуто. Я завел дружеское знакомство со старшекурсниками. Мы встретились при очень забавных обстоятельствах. В ту злополучную ночь, когда случился прорыв реальности. Вместе кутили, но без особых эксцессов. Если не считать за эксцесс последующее событие вечера. Но, право слово, в этом я точно не был виноват. А еще в тот вечер я обезглавил суку, которая пыталась меня убить. А мистер Салих размазал по потолку ее подружку. Кровь залила даже потолок. Хочу сказать, мне понравилось. Папа, я кончил. Зачеркнуто трижды до полной нечитаемости текста. А еще я стал пользоваться бешеной популярностью у противоположного пола. Прости, тут без подробностей. Отец, клянусь, я перетрахаю всех симпатичных девушек в университете и сделаю пяток бастардов. Зачеркнуто. Надеюсь на то, что ты читаешь эти строки с теплотой и гордостью. Мистер Салих пообещал мне, что ты будешь мною гордиться, так что рекомендую начать это делать сейчас, пока он тебя не принудил к гордости с помощью насилия. Зачеркнуто. С выражением сыновьей любви, искренне твой, Ричард. Письмо Рэя Салиха матери, почтенный миссис Настасья Салих. Черновик. «Здравствуй, мама. Как ты там поживаешь? Как сестренка? Надеюсь, вы не болеете? У меня не очень много времени на письмо, так что постараюсь кратко. Начну с самого важного. Мама, я приобрел лавку. Вернее, будет сказать, долю в небольшом бизнесе. Так что теперь мы зажиточные. Доход от предприятия будет ежемесячно поступать на ваш счет. Я знаю, ты не любишь этих новомодных чеков, но ты уж постарайся вникнуть. Или найми толкового стряпчего. Если у тебя будут сомнения в его порядочности, просто покажи ему мое фото и скажи, что я скоро приеду тебя навестить. Этого должно хватить. Недавно в городе был пожар. К сожалению, моя лавка тоже пострадала. К счастью, имущество было застраховано. Правда, страхователя найти не удалось. Когда я пришел к его дому, мне сказали, что он срочно уехал в южные колонии, в экспедицию по пустыне. Так что в Римтауне он появится не скоро. Но его соседи были так добры, что решили за свой счет возместить мне страховую выплату. Чудесные люди. Правда, заикаются сильно. А еще я заключил крупный контракт на поставку целебных настоек в университет. Когда мои одногруппники узнали об этом, то аж плакали от полноты чувств. Меня очень тронула их искренняя радость за меня. Редко в наше суровое время встретишь такую теплоту и участие в жизни почти незнакомого человека. Так что, мама, выбирай самый красивый участок в городе. Я решил, что вам нужен новый просторный дом, который будет соответствовать вашему достатку. Обязательно с водопроводом и большими окнами. Тебе, наверное, интересно, как там поживает мой наниматель, Ричард Гринривер. Он шлет тебе пламенный привет и пожелание долгих лет жизни. Честно, я горжусь им. Недавно он открыл в себе второй атрибут. Ходит теперь весь важный. Он ведь теперь не просто волшебник, а великий волшебник. Я продолжаю его обучать своим армейским ухваткам. Он делает успехи. Думаю, с таким темпом он скоро сможет надавать мне по шее. Надеюсь, со временем мы станем не просто добрыми приятелями, но и хорошими друзьями. Он нашел нам преподавателя по анатомии, и теперь тот дает нам уроки медицинской науки. Так что, если я когда-то захочу закончить карьеру военного, то с полученными знаниями легко смогу стать врачом. Это очень странно, но мне очень понравилась его наука о человеческом теле. Преподает нам милый старикан, звать его Роберт Штоф. Но он просит звать его просто «Старый Роберт». Не уверен, что получится вас когда-нибудь познакомить. Он весьма скрытен и очень, очень стар, хоть и крепок. Чем-то напоминает дедушку, такой же худой и высокий. Но он тоже шлет тебе привет. А еще, мама, я хочу признаться тебе, я влюбился. Ее зовут Регина. У нее удивительно длинные шелковистые волосы цвета зрелого меда, очаровательные ямочки на щеках и умопомрачительные карие глаза. Я готов в них утонуть. Правда, она эмансипирована и мечтает стать армейским волшебником, что попирает армии. Она попросила меня дать ей пару уроков рукопашного боя и тактики. Разумеется, я согласился. Надеюсь, это позволит нам с ней сблизиться. Я знаю, что ты будешь мучиться любопытством, потому я сходил в канцелярию университета, и они мне сняли фотокопию с негатива. Так что ее фото я прилагаю к письму. Надеюсь, она тебе тоже понравится. Ах да, чуть не забыл. Тут в городе была небольшая неприятность. Местные маги чего-то не того намагичили, и нам пришлось немного повоевать. В основном бился Ричард. Уж очень он до драки охоч, совсем как папа. А я ему только спину прикрывал. В итоге он заборол самую большую мажескую крикозябру. Ты не поверишь, голыми руками. Нас даже решили наградить. А вчера приходили люди из магистрата. С ними Ричард общался. Сказал, хотят нам ставить памятник. Ну, я ему не поверил. Он парень такой, любит розыгрыши. Так что, скорее всего, будет в городе памятная табличка, где мы тоже будем отмечены. Не мы же одни там воевали. По слухам, приедут люди из газеты. Я тебе обязательно пришлю выпуск. А то знаю я наше захолустье. В лавках только прошлогодние газеты. Обними за меня Аннушку. Самыми теплыми пожеланиями, искренне твой малыш Рэй. Постскриптум. Ты ведь еще не забыла, что лавка у меня алхимическая? Мистер Траст, мой компаньон, сварил вам специальных кремов. От них разглаживается кожа, а еще средство для волос и какое-то специальное молочко. Я в этом ничего не понимаю, но в посылке будет инструкция. Такие штуки есть только у благородных. Пользуйтесь с удовольствием. Ярко светило солнце. Празднично одетые граждане Римтауна заполонили центральную площадь города. Вкусно пахло дегтем и строганной древесиной. Многие здания были закрыты лесами. Иные красовались свежей краской на фасадах. Город стремительно избавлялся от всяческих следов пожара и вторжения демонов. В центре площади, на массивном гранитном основании, стояла высокая статуя, сейчас закрытая белым полотном. Рядом была собрана небольшая деревянная трибуна, на которой сейчас стояли уважаемые люди города, руководство университета, а также почетные гости – Рэй Салих и Ричард Гринривер, облаченные в изысканные костюмы. Ради такого события бывший лейтенант даже согласился сменить привычный сапог на лакированный ботинок. Вперед вышел мэр, солидно выглядящий господин с седыми усами. Он пару раз постучал по небольшому амулету, который усиливал его голос. Гомон стих. «Жители города, мы были на пороге большой беды. Не просто большой, огромной. Костяная длань смерти едва не накрыла город. Не накрыла». Мэр перевернул лист блокнота. «И лишь два человека встали на пути беды. Неодолимая сила встретила на своем пути несгибаемую волю и отступила. Два студента, первокурсники, волшебники, что лишь в самом начале пути познания своей силы... да». Мэр хекнул от смущения, перелистывая страничку блокнота. «В общем, им мы обязаны своей жизнью и жизнью своих близких. Хотя куда там жизнью? Душой. Не как светлые боги осенили их своим благословением и направили их в столь мрачный час нам на защиту. Спасибо вам, им спасибо. И самое главное, что мы можем сделать, это запечатлеть их подвиг в веках. Пусть теперь до конца времен главную площадь нашего города украшает эта прекрасная статуя. А в ваших сердцах живет память о том дне, когда Рэй Салих и Ричард Гринривер решили стать нашими, пусть и невольными, защитниками. Господа, выйдите, пусть люди вас увидят. Эти овации для вас». Площадь взорвалась аплодисментами. Милостиво улыбающийся Ричард и сильно смущенный Рэй вышли вперед. Графёныш приветственно махал рукой. Второй он сжимал трость, на которую тяжело опирался, после очередной утренней тренировки. Кто-то сдернул полотно. Раздались шипящие звуки работы вспышек. Несколько человек делали кадры для фотохроники. И теперь статую можно было разглядеть всем желающим. Гринривер бросил взгляд на статую. Улыбка его застыла, а потом и помертвела. Рэй тоже с интересом уставился на памятник. В центре композиции был запечатленный в стремительном движении Рэй. Лицо его было одухотворенным. Скульптор хорошо поработал с чертами лица бывшего лейтенанта, убрав пугающее уродство и оставив во вполне узнаваемом образе мужскую суровость. Каменный Салих словно отталкивался от земли ногами. На месте ноги был протез. Видимо, демоническую ногу решили убрать по идеологическим причинам. А может, и не заметили. В правой руке статуя сжимала стальной хлыст, застывший в воздухе в причудливом и очень гармоничном узоре. Хлыст был любовно воссоздан вплоть до мельчайших деталей. Видимо, профессор Ремуль поделился чертежами. Точно такое же оружие сейчас висело у инвалида за поясом. А в левой руке... В левой руке Рей сжимал Ричарда. В отличие от Рея, которого неизвестный скульптор облачил в штаны и простую рубаху, молодой аристократ в своем каменном воплощении был полностью обнажен. Лишь чресла у него были стыдливо прикрыты, словно налетевшим обрывком ткани. Причем были прикрыты так, что очень явно очерчивали мужское естество солидных размеров. Фигура молодого человека застыла параллельно земле, а на концах вытянутых рук покоился шар черного мрамора, видимо, олицетворяя ту губительную силу, что была подвластна Ричарду. Выражение его лица было таким же решительным и одухотворенным, как у его компаньона. Волосы развивались, черты лица были переданы с высокой, почти фотографической точностью. Вся композиция, почти полностью отлитая из бронзы, так и дышала яростью. Раздались пораженные возгласы, и снова грянули аплодисменты. Толпа ликовала, взметнулась стая голубей. Примерно 8 часов спустя. «Ну, Ричард, крутая ведь статуя!» — бубнил Рэй, что тащился по темноте за нанимателем. «И людям нравится!» «Еще бы не нравилось! Это ведь не ими размахивают, как дубиной, и не их причиндалы трепещут на ветру!» — огрызнулся графёныш, впрочем, шепотом. «Зато это памятник. Понимаешь? Вот ты много людей знаешь, кому памятник при жизни ставят!» — не унимался инвалид, который даже обмотал тряпкой костыль. Бывший лейтенант был сильно огорчен, но команды компаньона выполнял. «Нет, но знавал тех, кого заживо похоронили. И если вы не хотите войти в их число, заткнитесь и просто делайте то, что я вам скажу», продолжал изображать из себя змею Гринривер. Час назад компаньоны перекрыли и заклинили газовый коллектор, в результате чего центральная часть города погрузилась в непроглядную тьму. «Ну, не нравится она тебе. Может, ты тогда свои способности ее поправишь?» Инвалид сделал последнюю попытку утихомирить приятеля. «Если от статуи бесследно исчезнет кусок, то все сразу поймут, кто это сделал. А так подумают на неизвестных культистов. Инспектор Вульф на них сейчас свалит даже пропажу курицы». «Памятник не курица», – логично возразил бывший лейтенант. «Вы отказались ловить скульптора и сжигать его в камине. Даже просто ломать ноги молотком. Так что, мистер Салих, заткнитесь и давайте сюда динамит». Спящий город жил своей незримой жизнью, и его история только начиналась. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.